Миф номер 11. Если верить официальным ученым, миллионы лет люди использовали одни и те же примитивные расколотые камни, и вдруг за несколько тысяч лет человек проходит путь от мотыги до космической ракеты и компьютера. Но это абсурд. Мощный технологический рывок человечества выглядит неправдоподобно. На одной чаше весов 2 с лишним миллиона лет каменного века, на другой – вся задокументированная история, уложившаяся в считанные тысячелетия. Этот парадокс может трактоваться мифотворцами по-разному. Вариант первый. Никаких миллионов лет не было. Вариант второй. Наши предки вплоть до Homo sapiens – тупые животные, обезьяны, движимые инстинктами и лишенные творческой жилки. Вариант третий. Могущественные цивилизации древности, о которых молчит официальная наука. И даже вариант четвертый. Не обошлось без зеленых человечков на летающих тарелках, о которых, конечно, тоже молчит наука. Смотри «Космическую Одиссею» 2001 года Стэнли Кубрика, 1968 год. Однако утверждение, будто технологии в каменном веке не менялись, в корне неверно. К сожалению, среди людей, далеких от археологии, такие взгляды не редкость. Если сравнивать алдувайские образцы оббитой гальки, сделанные примерно 2 миллиона лет назад, с гораздо более поздними рубилами пятикантропов и образцами мустьерской техники неандертальцев, то прогресс либо отсутствует вовсе, либо он есть, но незначителен. Потиус, он есть лишь настолько, чтобы заметить некоторые отличия, но не более. Принципиальных изменений ни в обработке камня, ни в конструкции или форме орудий не происходит в течение всей поистине космической по своей протяженности эпохи. 2 миллиона лет Homo калашматит камнем по камню, чтобы придать ему некоторую приладистость к руке и несколько относительно острых граней, но в результате каждый раз получает крайне неудобный и малоэффективный инструмент. Невзоров, происхождение личности и интеллекта человека. Так может показаться с высоты космического века и космически скверного знания археологии. Однако специалисты придерживаются другого мнения. Искусство обработки камня медленно, но верно совершенствовалось. Как-никак степень сложности орудий стала основанием для периодизации каменного века, его деление на нижний, средний и верхний палеолит. Да простят меня знатоки археологии, но стоит кратко пояснить, в чем заключался доисторический технический прогресс. Древнейшие орудия – это просто расколотые гальки. Наши предприимчивые предки обнаружили, что если стукнуть пару раз одним камнем по другому, отколов один или несколько кусков, то получится режущий край. Так появилась первая орудийная культура. Ее называют «алдуванской». По названию ущелья Алдувай, в котором впервые были найдены подобные орудия вместе с останками Homo habilis. Прошло всего около 1 миллиона лет, и от Алдувая люди шагнули к Ашелю. Вместо грубых бесформенных чопперов, это основной тип алдувайских орудий, аккуратные симметричные рубила. Их тщательно обрабатывали с двух сторон, придавая целесообразную форму. Любителям свысока рассуждать о бестолковых хомо, калашматящих камнем по камню, я бы предположил попробовать самостоятельно изготовить ашельское рубило или даже алдувайский чоппер. Опыт археологов-экспериментаторов показывает, что это дело требует серьезной подготовки. Проходит еще несколько сотен тысяч лет. Возникает своего рода конвейерное производство орудий. Каменных дел мастера изловчились получать из одной специально обработанной заготовки нуклеуса или ядрища серию стандартных орудий заданной формы. Примерно 200 тысяч лет назад люди додумались до составных орудий, стали прикреплять каменный наконечник к деревянному древку. Позже появилась копьеметалка. Теперь копье летело дальше, а затем неизвестный нам древний гений изобрел высокоточное оружие дальнего действия – лук и стрелы. Разумеется, этапов технического прогресса и доисторических инноваций было несравнимо больше, чем я перечислил в этом сверхкратком обзоре. Да, Темпы технической эволюции были по нашим меркам очень низкими, однако скорость прогресса постепенно нарастала. Судите сами. Нижний палеолит продлился больше 2 миллионов лет. Средний – 200 тысяч лет. Верхний – 30 тысяч лет. Такое впечатление, что долгое время эволюция техники шла рука об руку с эволюцией биологической, столь же неспешными темпами. Но в какой-то момент, когда наши предки накопили достаточно ума, навыков и традиций, техника оставила биологию далеко позади. Можно предположить, что этому способствовало не вмешательство инопланетян, как в фильме Кубрика, а развитие языка. Людям стало гораздо удобнее обмениваться опытом. Теперь знания, полученные одним из членов сообщества, не терялись, а могли передаваться соплеменникам, и их накопление пошло быстрее и эффективнее. Ускорение продолжается и поныне. От изобретения паровой машины до появления двигателя внутреннего сгорания прошло 150 лет, а от первого телефона до мобильника меньше сотни лет. От первого принтера до его 3D-потомка 50 лет. Нынче технологии совершенствуются так быстро, что техника, бывшая 10 лет назад пределом совершенства, сейчас представляется разве что коллекционный интерес. Попытайтесь вспомнить, куда вы дели свой электролучевой монитор. А где ваш CD-плеер? Однако, простите, я не сделал важной оговорки. Речь идет лишь о части современного человечества, так называемой западной цивилизации. Некоторых народов техническая революция почти не коснулась. Австралийские аборигены, агнеземельцы, бушмены, пигмеи Центральной Африки до самого недавнего времени жили реалиями каменного века. Отдельные группы папуасов и индейцев Амазонки не покинули его до сих пор. CD-плеер, говорите. А как насчет добыть огонь трением? Как насчет отравленных стрел, палок-копалок и охоты на слона с копьем? Резюме. Кому-то кажется абсурдным ускорение прогресса с палеолита до наших дней, но не менее удивителен разброс технической оснащенности современных людей, от орудий каменного века до большого адронного коллайдера. И все в пределах вида Homo sapiens. А ведь это бесспорная реальность. Миф. Резкое ускорение технического прогресса за последние несколько тысяч лет выглядит неправдоподобным. Опровержение. Темпы прогресса не обязаны быть постоянными. Это особенно очевидно, когда мы сопоставляем технические возможности человека западного мира с бытом некоторых традиционных народов, чей жизненный уклад не менялся тысячелетиями, а некоторые, судя по всему, даже откатывались назад, утрачивая часть своей культуры.